флотские занимались своими делами, тот недоучившийся инженер, он хоть и не все базы поднял для возможности сдачи квалифицированного экзамена, но в ручном режиме работать мог, тут тоже можно получить богатую практику. Так вот, когда на четвертый день реакторы флотской базы вышли на полный режим работы и стало возможно задействовать ремонтные мощности станции, то два средних ремонтных дока были приведены в порядок, в каждом работало по 5 техников, ну и инженер, который их контролировал, он вмешивался лишь тогда, когда требовался инженер и где не могли справиться техники. Вот они и занялись активным восстановлением боевой техники, что начал потаскивать наш пока единственный на тот момент буксир. Среди туш кораблей, что он притащил, был еще один буксир, его одним из первых поместили в док и приступили к восстановлению, а также минный заградитель. Нам ведь минное поле реанимировать нужно, тем более оба офицера-сапера со своими людьми, что этим займутся, уже закончили восстановление небольшой фабрики и мастерских для ремонта, восстановления и обслуживания мин. Им нужно было специализированное судно, и через несколько дней они его получили. Также им восстановили специализированных дроидов, что займутся впоследствии обслуживанием мин. У самого заградителя требовалось заменить реакторы и части модулей, и скины были живы долгое время. Вот это все наш инженер и его техники в одном из доков и проделали. Класс, за 3 дня все сделали, помнится в своей прошлой жизни. Мне на это потребовалось несколько недель, после буксира и минного заградителя, которые активно включились в работу. В средние доки поместили 2 крейсера, что имели среди всех находок минимальные повреждения. Пора было мою гвардию полнить кораблями, благо экипажи для них имелись, заранее позаботились сформировать и обучить. Наш сертифицированный инженер, когда закончил со станцией и привел ее в полный порядок, наши диспетчеры-гвардейцы уже работали по дежурствам. Техники постепенно восстанавливали диспетчерские платформы по системе, и у наших диспетчеров увеличивалась зона контроля. Дело не быстро двигалось, по этому направлению всего 3 челнока и 2 бота с техниками работало, но главное двигалось. По крайней мере, в 3 раза быстрее, чем мы с сестренкой все это проделывали. Так вот, когда инженер закончил со станцией, он восстановил 1 из 3 тяжелых грузовых судов, после чего, забрав гражданского инженера, вылетел в сторону одной из соседних планет. У них задача извлечь целые реакторы требуемых моделей с другой станции и вернуться с ними и разными комплектующими, которых не нашлось на складах орбитального модуля, и, установив, запустить его. Их тяжелый корабль сопровождали те самые 2 крейсера, их к этому моменту полностью восстановили. Как раз ходовые испытания пройдут. У нас пока всего 1 пилот по большегрузным кораблям был, это Кирри, она и была за пилота на большегрузе, подучилась еще 2 пилота, но придется ждать, пока сертификационный центр не запустится. Фактически он уже готов, я как раз с ним только что закончил, требовался лишь персонал, 1 специалист, что подготовлен проводить такие работы у нас был. Но он не разоврется для круглосуточной работы, ему нужны помощники, вот этим тоже нужно заняться. О том, что мы появились на планете, уже давно знали, наши тыловики вышли на представителей аборигенов, пообщались и договорились, что мы организуем 2 вербовочных пункта на планете. Даже успели это сделать и набрать около 200 добровольцев в гвардию, что подписали контракты. Лай со своими людьми с ними хорошо поработал, не так и много отсеял, вот среди них и было отобрано 6, из них 4 девушки, на работу в сертификационный центр. Фактически весь запас нейросетей я отдал нарцам, но 300 единиц 8-го поколения плюс у меня было, так что установки пошли. На флотской станции нами еще 6 дней назад были запущены медсекции, их там 3 было. Большая, это полноценный госпиталь, и 2 малых, причем во всех медсекциях, все обучающие капсулы были заняты, легли на все 10 дней, пользуясь возможностью. Кстати, один из них и наш недоучившийся инженер, вчера лег, оставил все дела на старших техниках обоих доков, те вполне справлялись, и лег доучиваться, узнав, что вот-вот сертификационный центр заработает, ему совсем немного осталось. Как я уже говорил, оба буксира гвардии активно работали, на борту обоих было по технику, они и проводили легкий и быстрый осмотр, тестировали при возможности, тестеры у них были. В общем, определяли перспективность находок, что-то тащилось на свалку, что-то в отстойник с надеждой на восстановление, а часть, самая малая к базе, там стоянка у ремонтных секторов и доков, туда оттаскивали то, что можно быстро вернуть в строй, в отстойники среди разных гражданских судов, туда же даже боты и челноки утаскивали, если находили на орбите или разбросанными по системе, такие малые суда тоже нужны. Так вот, среди разных судов и кораблей в отстойнике было оба тяжа, они одни из первых на восстановление, три десятка разных средних грузовых и грузопассажирских судов, да с пять десятков малых грузовых судов с гиперприводом, потом был патрульный малый линкор, он тоже в очереди на восстановление, у него эскины отсутствуют, а также семь крейсеров от малых до тяжелого, но у последнего серьезные повреждения, возможно, в качестве донора пойдет, нашлись два носителя, но серьезно пострадавших, надеюсь, из двух удастся собрать один, обломки истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков также собирались, все находки, что причислялись к москитному флоту, все это скрупулезно собиралось, включая спас-капсулы, обломки кораблей арахнидов, их вообще в сторону, шахтерских кораблей у нас пока не было, хотя несколько шахтеров среди вольнонаемных подготовить успели, сами суда нужного типа уже находили, восстановим, вот и будем использовать, кстати, первым делом прикажу переработать в руду обломки от кораблей арахнидов, они их все равно из астероидов делали, разницы особо никакой, а мы, таким образом, очистим систему от подобного мусора, между прочим, мусорное судно тоже нужно восстановить, их три нашли в системе, один смят в лепешку, даже в качестве донора не годится, с большим трудом идентифицировали, что это такое, вот два других вполне реально восстановить, вольнонаемные тоже не сидели без дела, часть, у которых не было работы, их нанимали, для обслуживания орбитального терминала или службы на планете, пока находились на территории флотской базы, некоторые нашли применение своим рукам, восстановили живой парк на борту, туда теперь много кто ходил прогуляться и свежим воздухом подышать, побродить по берегу пруда да по тропинкам среди деревьев. Хорошо облагородили, молодцы, ничего, инженеры наши вернутся со всем, что нужно и восстановят терминал, не сразу, да и вернутся недели через две, но через пару месяцев тот, думаю, заработает если не в полную мощь, то процентов на 80 точно, те медики, что должны работать на орбитальном терминале, до его восстановления начали помогать своим гвардейским сослуживцам, на временной основе по контракту, раз работают, то им нужно платить зарплату, кстати, одним из первых в системе заработал эскин банка моей корпорации, служба тыла быстро оснастила нужное помещение, установила банковские эскины, там сейчас работали бухгалтера, банк в электронном виде уже работал, понятно, что это временка, основной офис моего банка будет внизу на планете, да филиал на территории орбитального терминала, а пока хоть так, уже можно спокойно работать, получать зарплату и тратить, а тратить было на что, например челноки, бот или те же малые суда, вполне легко шли на продажу, выставляясь на устроенном тыловиками гвардии аукционе в сети заработавшего в системе Галанета. Цены минимальные, продавались, как нашли, честно сообщая об этом, разве что эскины были взломаны, коды передавались новым владельцам, и покупки регистрировались на временном эскине в архиве гражданского флота на Декане. Некоторые покупали, некоторые ждали, когда их восстановят техники, правда и цена тогда скакнет вверх, кто что выбирал, однако некоторые, беря кредиты в банке, покупали подобные суда, один из техников вольнонаемных, Его нанимали на работу в ремонтные доки орбитального терминала. Взял максимальный кредит и выкупил 11 грузовых фрегатов. Из них 3 были большими в своей линейке. Не знаю, что он задумал, но предположу, сам восстановит. Тем более ремонт несложный, или продаст, или организует транспортную компанию, что вполне реально. Сейчас он один фрегат восстанавливал, пристыковал его к одной из шлюзовых флотской базы, честно оплатив парковку, и прямо на месте запустив реактор и активировав искины, занимался легким ремонтом. Он хотел было арендовать у гвардейцев технический дроид, но оказалось, на борту был свой ремонтник. Взламывать его управляющий комп не требовалось, все данные были в памяти корабельного искина фрегата, так что, зарядив, тот его и использовал. Кстати, тогда я случайно и узнал, почему техник брал максимальное количество судов. Его помимо прочего и трюмы интересовали. Гвардия продавала фактически котов в мешках, трюмы не проверялись, это вроде бонуса было. Вот тот проверил и угадал. В трюме этого фрегата оказалась партия строительных материалов с оборудованием, которые он и продал все наместнику Дикона по вполне приличной цене, причем и сам фрегат предложил после восстановления, для гражданского флота системы, тут он в пролете, снабжение будет идти от корпорации, все что нам не нужно шло на продажу, включая этот фрегат, поколение невысокое, наместник, поставленный мной, и гражданская администрация, еще на Зории были подобраны и назначены, за это время изрядно подучились. Управлял он всем пока с территории флотской базы, но в будущем тот переедет на планету. Так вот, по вольнонаемным я немного раскрыл информацию, но сейчас по тем, кто больше всего работал среди остальных. Это строители, те самые, на которых строительство столицы на Диконе. С момента прибытия единственный инженер-строитель, что с нами был, кстати, он тоже не успел пройти сертификацию, но работать вполне мог, чем и занимался. Именно строители проводили практически все время на планете, крупный остров, практически континент по размеру вроде Австралии на Земле, аборигенов все же имел, но не так и много, у одного из побережий, около 40 тысяч проживало в небольших поселениях. В основном рыбаки и торговцы, что на своих парусниках ходили к другому континенту. Так вот, мы придирчиво отобрали земли под постройку новой столицы и приступили к делу. Причем инженер не просто так работал, столицу ставили рядом с живописным озером. Кстати, тут рядом находились развалины крупного и неизвестного города. Так вот, наше строительное оборудование, которое мы спустили на ботах, перерабатывали покрошившийся пенобетон, обломки, да и все, что было в развалинах, в новые строительные материалы. Такая функция возможна, она же и очищала землю у озера. На некоторой части, где стоял старый город, будет раскинута новая столица, на остальных будет разбит парк. Между прочим, именно на строителях посетить все остальные заброшенные мегаполисы планеты и переработать их, чтобы те экосистему не портили. Вон буксиры, как только начали работу, оттащили с низкой орбиты все те суда и корабли, что готовы вот-вот были рухнуть вниз, тоже об экосистеме заботились. Кстати, нужно также все обломки на планете собрать, но это чуть позже, когда основную массу работ разгребем, а так строители посетят другие города и также переработают их развалины в стройматериалы, часть нам пригодится. А часть на продажу пойдут. Будем караваны с грузами гонять к Норду и Зории. На такой товар всегда спрос есть. Тем более, если дома в виде сборных продавать. Так вот, строители разделились по специальностям. Одни перерабатывали развалины на стройматериалы. А когда был создан изрядный запас, такое произошло только через неделю, и вступили в работу другие. До этого они разметки делали, где будет деловой центр с администрацией наместника и моей столичной резиденцией, где небольшой космопорт со складами и парковками для малых судов, где площадь орбитального лифта, ну и где жилые кварталы, в основном те охватывали по берегу половину озера. Помимо этого, осмотревшись, прикинули, где будет находиться еще три небольших городка тысяч на 5 жителей и фермерские хозяйства. Фермеров мы не так и много привезли, около сотни, 20 семейств, так что им нужно хозяйство с нуля возводить, все это на строителях, вот их инженер и пахал, работая. Так вот, когда стройматериалы были подготовлены, то и началась постройка одного жилого квартала, делового центра, наземного космопорта со всей инфраструктурой, ну и площади орбитального лифта, а столицу я велел построить инженеру-строителю на 100 тысяч жителей, с возможностью расширения, работы им месяца на 4, и это только со столицей, не считая остальных строительств, работают, уже хорошо и сверху стали проявляться квадраты будущих кварталов, пока только в виде фундаментов и полуподвалов. В деловом центре подземные парковки заканчивали возводить. Уже перекрытие первых этажей небоскребов начали проявляться, за 4 дня неплохо, молодцы. Все работали, как я уже описал, всем дела нашлись, не сидел без дела и я. Сам я давно уже, неделю назад переселился в VIP-апартаменты на борту бывшей флотской, а теперь уже гвардейской военной станции. Это были помещения для важных чинов. Себя я именно к таким и причислял, вот и переселился. Так вот, все искины, даже с кораблей, что тащили в отстойник, и, вскрывая, извлекали цилиндры из шахт, привозили ко мне, ведь как, я тут долго не пробуду, а ремонтникам нужно восстанавливать эти суда и корабли, не останавливаться же им, мол, искины взламывать некому и нечем. А так все готово и можно будет без остановки возвращать суда и боевые корабли в строй, чем те и занимались, только куда медленнее, чем работал я. На территории базы мне выделили помещение, средний ангар в ремонтном секторе, там все 8 моих дешифраторов и работали, плотно, не прерывая своих работ, 7 по корабельным искинам, а 8 чисто по электронным девайсам, найденным на базе, планшетам и коммуникатором, приходилось ему и выезжать на места, например, взламывать настольные компы в кабинетах разных руководителей или укладовщиков. Даже пришлось 7-й дешифратор к этому привлекать, один не успевал, не справился с валом запросов на взлом. Вот так постепенно вся база перешла под наш полный контроль, взломанные искины отправлялись на места, откуда их извлекли. Взламывал я не только искины боевых кораблей, не у всех стояли БИА, но и гражданских, без этого в свободную продажу, некоторую часть судов, не выпускали, перед продажей шла регистрация в гражданском флоте. Это делал специально подготовленный человек, один из будущих диспетчеров орбитального терминала. На Декане я планировал задержаться недели на 3, реальность показала, что нужно увеличить срок в 2 раза. По искинам, их взлому, просто не успевал, хотя за это время уже выстроилась стройная и действующая система работы по ним. Мне доставляют искинов, я их ломаю, если с одного судна, обычно около суток уходит, после чего отправляю или на склад, или их отвозят обратно на судно, возвращая в шахты. Коды доступа ко всем взломанным искинам отправляю или на главный станционный гвардейский искин, ну или ремонтникам, в данном случае инженеру. Те 2 улетели за разным оборудованием и реакторами для орбитального терминала, но у нас появился 3-й сертифицированный инженер, тот самый, что недоучившийся. Так вот, когда сертификационный центр заработал, это произошло как раз через 2 недели с момента нашего прибытия в систему, то работник центра стал прогонять через виртуальное оборудование подавших заявку. Естественно, прерогатива отдавалась важным специалистам, необходимым в первую очередь. Всего через центр можно одновременно пропускать 12 человек, какие специальности неважно, с каждым оборудованием центра работало отдельно, работник лишь контролировал все и ставил метки. Первыми прошли пилоты тяжа, 12 часов шла сдача, очень непростое дело, но получили те сертификаты. Потом разные пилоты, техники, 3 врача, один из которых гвардейский, другие вольнонаемные, для городских больниц, следом 16 офицеров гвардии, с десяток операторов артиллерийских систем, 3 операторов защитных систем, 2 станционных энергетика, 5 связистов, 6 разведчиков и так далее. То есть списки постоянно пополнялись, и сдача шла практически полные сутки. Единственный работник центра так и спал у себя на работе. Правда, он был в курсе, что скоро у него появится смена, месяца через 2, когда подучится. Тут дело такое, вербовочные офисы нам аборигены открыть позволили, так что молодежь пошла. Уж больно некоторым хотелось в космос, бредили этим, в основном парни были, спяток девушек имелось, из тех, что атаманы в юбках, но нам их, женщин в смысле, нужно побольше, те более усидчивы, чем мужчины, это нас и интересовало. В общем, была заявка на женщин-работников, это местных, конечно, насторожило, мало ли для чего нам женщины, и хотя рабства на Деконе не было, как-то обошлись без этого, слухи все же о подобном ходили, туго набирались девушки, в общем, набор такой, на 257 человек набора, заявку на которые я подал оказалось 20 девушек и женщин разных возрастов, интеллект был неплох, ниже 100 фактически не было, отбор такой шел, так что поработаем и с таким материалом. Вот из них 2 десятка были направлены на установки пилотских нейросетей. Чуть больше 100 станут станционными и корабельными техниками, около 20 медиками, один по уровню интеллекта врачом, с 2 десятка другим разноплановым персоналом на станции, а 4 девушки и 2 парня, как раз будут в будущем работниками сертификационного центра. Нейросети им уже установили в госпитале базы, модель управленец, время адаптации импланта уже прошло, так что те начали учить базы, начали с тех, что им позволит освоиться в реалиях, как вести себя в космосе, то есть это 3 бесплатные базы знаний. Юрист во втором ранге, корпорация Росси, безуровневая, ну и настройка и программирование нейросетей 1-го уровня, дальше уже шли базы знаний по будущей работе, если кто желает получить 2-ю специальность, то после сдачи квалификационного экзамена за 1-ю профессию, сможет получить базы знаний по следующей выбранной специальности, жаль только, среди тех добровольцев не было по уровню интеллекта подходящего кандидата на инженера. Было всего 3 с высоким уровнем от 152 до 168, вот эти 3 и будут в будущем, 1 врачом, 2 других пилотами тяжей, в остальном порядок, система 7-мильными шагами приводилась в порядок, минное поле на 10% уже было заменено на перснаряженные и заряженные мины, и дело двигалось, причем набирая обороты, сама система постепенно очищалась, уже не нужно маневрировать, чтобы пролетать из пункта А в пункт. Тут и буксиры с крупными обломками или остовами работали, свозя их к свалкам или отстойникам, ну и мусорные суда. При этом скоро так возникнут проблемы с запасами топлива, все что у нас имелось, все это тратилось. К счастью, в системе было аж 6 топливных заправочных терминалов, 3 автоматического вида, остальные управляться должны операторами. Кстати, среди местных будет 6 будущих операторов топливных терминалов в наличии, что уже выучились, пока 2, так что у нас работало, действовало пока 2 терминала, автоматический, с гвардейской базой управлялся Искином, ну и 1 управляемый, там операторы, разбившись на смены, работали, все хорошо, но и в цистернах терминалов топливо скоро подойдет к концу. В общем, нам нужен топливный заводик, однако с этим тоже не проблема, тыловики, что изучали склады гвардейской базы и составляли свой список имущества, обнаружили на одном из складов мобильный корабельный военный малый топливный завод, его пока не трогали, НЗ, по системе пока ничего такого не обнаружили. Кроме, конечно, среднего танкера, его тоже поставили в очередь на ремонт, тем более ремонтных доков, что были на гвардейской базе, теперь было запущено не 2, а 5, техников распределили по ним в равных пропорциях, вот те и работали, а инженер, он, кстати, сертификационный центр одним из последних прошел, всем этим управлял, так что восстановление и запуск в строй судов и кораблей был поставлен на поток. Куда быстрее все это делалось. Кстати, сам инженер, запустив большой ремонтный док, куда обоими буксирами затащили патрульный линкор, вот и занимался им, тем более на складах орбитального терминала. Их тоже постепенно вскрывали и изучали, составляя списки. Было обнаружено 6 искинов класса А-80, под для них были найдены на борту линкора, так что я их установил, а инженер поместил цилиндры в шахты, хоть и не на полную, но корабль уже мог действовать, вот его и восстанавливали. Потом тот займется двумя оставшимися тяжами, нужные суда, почти месяц я в системе, о работе конца и краю не видно, но что важно, и даже можно сказать греет душу, большую часть основных работ, без чего было не обойтись, я проделал, осталась многочисленная мелочь, без которой в первое время можно обойтись, но уже сейчас можно покинуть систему Дикона, слетать на Норд, проконтролировать все там лично, а не дистанционно, как сейчас делаю через гиперсвязь, ну и на Зорию, с той же задачей, а так командующему гвардией, который так споро развернулся в системе Дикон, я оставил несколько задач и он их реализовывал. Одна из второстепенных, можно сказать несрочных, подготовить рейдовую группу, в нее войдет малый патрульный линкор, который сейчас восстанавливали, экипаж уже был набран и скоро начнет осваивать корабль, средний носитель, после того как из двух соберут один, 7-8 крейсеров сопровождения, разведывательный корабль, обязательно госпитальное судно с полным штатом медперсонала, в системе было обнаружено такое судно средних размеров, оно тоже в отстойнике стоит в очереди на ремонт, и скины я ему уже взломал, не только корабельные, но и те, что находились в медбоксах и других помещениях, ими управлялось разное оборудование, они были меньше классом, потом нужно будет 3-4 комфортабельных пассажирских лайнера из 2 десятка средних грузопассажирских судов, все 3 тяжа, что мы обнаружили в системе, тоже пойдут в рейд. Бастион идет по умолчанию, это тот корабль, на борту которого я всегда планирую передвигаться, и скорость, и защита. Да и команда уже имела боевой опыт, если кто не догадался, то я набирал флотскую гвардейскую группировку для отправки к месту нахождения одного крупного, но от этого не менее интересного астероида, того, внутри которого находится в стазисе и криокапсулах порядка 80 тысяч специалистов и разных людей, что легли в спячку в момент начала большой беды, там же разные корабли и суда на консервации, а также полные закрома разных производств, заводов, фабрик и другого оборудования, фактически это серьезный промышленный толчок для возрождения цивилизации. Насколько я был в курсе, у них также имелись фабрики по производству нейросетей и имплантов, в общем, подготовились ребята, среди них и потомки Антона Кремнева, сын, внуки и внучки, это все пока не к спеху, в ближайшие полгода точно. А вот потом слетаю, вполне возможно, сотрудничества между нами не будет, те не уйдут под мою руку, а организуют свое государство, так я только за, задача у меня какая стоит, которую я сам же себе и поставил, возрождение цивилизации, а не загребание под себя богатств и власти, корпорацию и впоследствии империю свою я да, буду только расширять и поддерживать, чтобы они становились сильнее и мощнее, в общем, время пока есть, таймер, что отщелкивал время у спящих, продолжает работать, он же начнет поднимать первых искрясно, однако ждать 30 лет мне не хотелось, сейчас и поднимем, в ближайшее время, уже можно, уже пора, ну а то, что эти люди и производство, накопленные ими, могут уйти, я не особо переживал, дело в том, что в империи Антран были свои секреты, так вот, имелись резервы, укрытые, спрятанные, чего только там не было, от промышленных до исследовательских центров, так что людей я сам отберу и обучу, а промышленность и исследовательское направление разверну своими силами, так что особо Кремнев и его люди мне не нужны, нет, они конечно пригодятся, но не горит у меня брать их под свою руку, вполне рабочая альтернатива имелась. Вот в принципе такие планы у меня и были. Реализация в будущем поставлена в очередь. Подождем, когда все будет готово, и слетаем, с учетом того, что только в один конец полет будет идти порядка полутора месяцев, сколько неизвестно на месте, а потом столько же обратно, то стоит тщательно ко всему подготовиться. На 26-й день нашего пребывания в системе Декан, наконец, пришел сигнал от диспетчера, прибыли инженеры на тяже, на 5 дней опоздали, я уже беспокоиться начал, вся система и соседние были под контролем наших диспетчеров, им были восстановлены все диспетчерские платформы, так что у них появились глаза вокруг и те все видели. Сейчас заканчивались приводиться специальными группами техников оружейные, артиллерийские и ракетные платформы для обороны, минным полем занимались другие специалисты, вон уже на 15% боевую работоспособность восстановили, и продолжают работать, но без спешки и тщательно, такая работа как раз спешки не любит, я как раз возился со взломом эскинов небольшого танкера, можно сказать малого танкера, который как раз и занимался доставкой от топливного завода топлива заправочным терминалом. Эскины в принципе взломаны, но интересовали меня сведения на управляющем. Оказалось, в окрестностях работало два топливных завода, один находился не так и далеко, у газового гиганта на дальней орбите висел, пауки, пролетая мимо, лишь облучили его Н-пушками и дальше рванули. К сожалению, завод был военным, и на борту в шахтах стояли биоискины, так что тот умер фактически сразу, как и весь персонал, однако ничего, орбитальный терминал радовал нас находками, так что запасы искинов мы пополняли. Например, на малом линкоре, получившем имя Забияка, уже стояли все искины по штату, а сам корабль был приведен в полный порядок, ходовые испытания проходил и боевые стрельбы в соседней системе. Первый сдавший экзамены пилот был направлен на прохождение службы именно на линкор, вот и для топливного завода я выделил 11 искинов, установив нужные ПО, туда уже вылетело ремонтное судно, восстановленное нашим инженером уже тут, в системе, на борту, как техники, так и будущий обслуживающий персонал, сам завод находился на борту крупнотоннажного судна, фактически это четвертое крупное судно. Линкор я не считаю, что мы нашли, экипаж для судна тоже был отправлен, второй пилот из них недавно сдавший экзамены, теперь пилот тяжа, гравитация на судно хоть и медленно, но действовала, в общем, нужно запустить его и убрать с низкой орбиты, помнится в прошлой жизни, когда мы о заводе узнали с Лидией, то смогли его реанимировать, но отогнали в систему Декона, под охрану. А тут пусть работает, обученный сертифицированный персонал, чтобы запустить оборудование, у нас имелся. К военному топливному заводу еще неделю назад ушло ремонтное судно, и как я был в курсе, восстановление все еще шло. Туда дважды летал пока наш единственный инженер, строителя на планете я не считаю, помогал и проводил инспекцию, ему командующим гвардией было выделено курьерское судно. Быстрое очень, их три в ангарах базы было найдено, и уже пущены в дело, хорошие суденышки и действительно очень быстрые, в общем, дня через три первые партии топлива начнут поступать в заправочные терминалы, танкер для доставки уже готов, но как я уже говорил, у нас был еще и малый танкер, я-то раньше думал, что все танкеры к одному заводу и ходят, забирая топливо. Этот танкер в той истории жизни оттащил буксиром в отстойник и больше не трогал. Оказалось, нет, в шести системах от Декона находилась система с еще одной газовой планетой, там находилось небольшое, но главное гражданское судно, на борту которого также имелся завод по выработке топлива. Именно оттуда и возил топливо этот малый танкер. В общем, я сбросил координаты нашим тыловикам. За эти недели ими было оснащено три поисковых судна, для двух команды уже были сформированы, оба судна все соседние системы изучают, а у третьего еще формировалось, вот его с неполным экипажем и отправили изучать находку, уж больно она важная, Тут как раз и пришло сообщение о появлении наших, выйти в системе они не могли, да и похоже не пытались. Когда улетали, все вокруг Дикона было захламлено, трудные пространства для полетов, а уж тем более выхода из гипера, столкнуться с каким-нибудь остовом или обломком легче легкого, так что они вышли на окраине системы за минным полем, хотя в системе им теперь было выйти нереально. Моим специалистам удалось реанимировать глушилки гипера, и те уже работали, так что внезапно выскочить внутри системы не получится, выкинет на окраинах. Под пушки артиллерийских и ракетных платформ, управляемых диспетчерами с гвардейской базы, именно они и провели первичное опознание, чуть позже к тяжу и сопровождающему его крейсеру. Второго почему-то не было, что медленно двигался к проходу в минном поле. Подлетели два патрульных корвета. Их пять восстановили среди малых боевых кораблей и включили в оборону системы. На каждом помимо экипажа по отделению десанта для досмотра чужих судов или кораблей. Ну и своих проверять будем. Их без проблем пустили на борт тяжа и крейсера, а проверка показала, что все в норме. Троянского коня не имеется. Пока тяж с грузом проходил минное поле, привезли, похоже, много, до предела загрузив грузовик, раз всю его свободную обшивку увенчивали контейнеры разных размеров. Я пообщался с гвардейским инженером, он был старшим в этом полете, он и доложил мне, что было найдено, демонтировано и вывезено все, что нам может пригодиться, все, что нужно для запуска орбитального терминала у них теперь есть, даже лифты на планету запустит, остальное набирали по мелочи, но все это нужное, возможно, не сейчас, пока на склады определят, но все пригодится. Второй крейсер оставили на месте для охраны, еще не все вывезли, планируется второй рейс. Когда мне прислали списки, я только крякнул и согласился с инженером. Действительно все нужно. Поставив ему задачу как можно быстрее запустить орбитальный терминал, я продолжил заниматься своими делами, разве что сообщил командующему гвардией, что отбуду через 5 дней, это же сообщение продублировал и Кирви. Пилотировавший тяж, она пока его только выводила из минного поля, направляясь к гвардейской базе, переберется обратно на бастион и пусть готовит корабль к вылету, а то экипаж заскучал уже. Помимо линкора, к Зории готовился отправиться первый караван. Нам нужно отогнать 2 грузопассажирских судна, на которых к Дикону были доставлены тыловые части гвардии и вольнонаемные. Все же эти суда были приписаны к военному флоту корпорации. Оправлялось 3 суда и крейсер сопровождения. Идут они одни, у бастиона, а вернее у меня, другие планы, так что отгонят оба судна и передадут их обратно флотским корпорации. А вот информация о местонахождении постоянной базы гвардии из памяти корабельных эскинов сотрется по прибытию к Зории. Я там программку уже нужную установил, самоуничтожающихся после проделанных работ. 3-е грузовое судно, как раз приписанное к гвардии, повезет обратно картриджи для медиков и пищевых синтезаторов. Завод по производству медкапсул уже запустили, а вот по производству флайеров еще нет, возникли проблемы с размещением, так что обратно на грузовике повезут по 10 опытных образцов медоборудования для испытаний, а вот флайеры были нужны уже сейчас. К сожалению, на складах бывшей военной флотской базы империи Антран, нашими тыловиками найдено всего 3 атмосферных аппарата, 2 грузовые военные открытые платформы с манипуляторами, строители от них в восторге, уже используют, а также военный глайдер, но представительского класса, его отдали инженеру-строителю, чтобы по объектам летал, все равно другого применения не видно. На складах орбитального терминала с подобной техникой было чуть лучше, но именно что чуть, 8 аппаратов на консервации, причем все 8 новенькие, в заводской упаковке, было 2 полицейских флайера с соответствующими символиками. Видимо, только прибыли, и не успели поступить на службу в полицию, ничего страшного, полиция у меня в городе тоже будет, когда все отстроит. И им потребуется соответствующая патрульная техника, это как раз подойдет. Кроме полицейских машинок, был навороченный спортивный двухместный флайер. Эту машинку забронировал за собой командующий гвардией, буквально влюбившись в нее. Меня она не интересовала, так что я был не против. Сам командующий уже подобрал себе место для загородного дома, оплатил землю, выкупив ее в администрации наместника. В городе он получит служебную квартиру с большой площадью, вот ему такой аппарат и был нужен. Потом было два грузовых среднеразмерных флайера, на них даже нашли сопроводительные документы, заказчики — транспортная компания на планете, свежие продукты развозили по городам и по заказчикам, их пока не трогали, в будущем планировали применять для грузовых перевозок между городами или по заявкам фермеров. Кстати, уже 5 домов им построили, с хозяйствами, обживаться 5 семейств начали, поля возделывать. Остальные 3 единицы, найденные на складах орбитального терминала, относились к другим типам техники. Однокрытая малая платформа, развозный фургончик, по нему тоже были сопроводительные документы, по ним значилось, что груз завис, заказчик не смог забрать товар, а позже просто не успел, пауки объявились. Последние 2 машины, обе глайдеры, один пассажирский на 10 человек с небольшим трюмом с хорошей дальностью, другой грузопассажирский 5-местный, их еще называют семейными, к родственникам слетать, на природу, самое то. Обе последние машины были задействованы, один глайдер, тот что 10-местный, отошел строителям, для перевозок персонала между разными объектами, а второй ушел в администрацию наместника. В комплекте с расходниками к глайдеру прилагалась база знаний 2-го ранга, которая значилась как управление и обслуживание глайдеров модели Сапсан. Кстати, 2-й глайдер, тот, что 10-местный, тоже Сапсаном был, только другая модификация. Вот так потихоньку и обживались. Уже были организованы туры для семей гвардии и вольнонаемных, что все также проживали на борту гвардейской базы, их вывозят на природу. Пикники, охота, свежее мясо на костре, очень нравился людям такой отдых. Кстати, я сократил рабочий день до 10 часов, ну кроме сверхурочных, а в воскресенье объявил выходным. Главную массу работ мы сделали, так что можно снизить темп, но скоро, буквально через неделю, строители начнут сдавать построенные дома, и после приема комиссии, будет заселение. Сами квартиры уже давно были распределены среди вольнонаемных и служащих гвардии, все квартиры служебные, с правом выкупа. По желанию, деловой центр уже построен, идет сдача объектов, также с космопортом, лишь с площадью орбитального лифта еще не закончили, но этот объект особой важности, что уж говорить, также особой сложности, и быстро его не построить. Если требуется строить по всем положенным технологиям, вот пусть и строит. Среди всей той кутерьмы, что стало потихоньку стихать за этот месяц и все перешло в обычное русло деловой работы, я не рассказал об одном деле, которое провернул. Выхода другого не было, необходимость возникла, все же среди работников, подобранных уже тут на Диконе, мной было отобрано 2 девушки с уровнем интеллекта в 137 и 133 единицы. Они мне были нужны как операторы фабрик по производству нейросетей. В общем, им уже установили 2 нейросети управленец 8-го поколения плюс со всем комплектов имплантов на интеллект и память, с возможностью управлять оборудованием дистанционно. Закачаны копии баз знаний, которые я хранил в своем личном сейфе, и они теперь учились. Первые 10 дней учебы через 3 дня закончатся. Получили 2-местную комнату на территории базы, заметно увеличенную зарплату, а главному врачу от меня пришел приказ этих будущих ценных специалисток через учебные капсулы пропускать без очереди. К моему возвращению они должны выучиться и сдать нас сертификат, а вернусь я примерно через 2 месяца, ну и лично Лая за ними присматривать попросил, контролировать их. После возвращения тяжа, начались работы по орбитальному терминалу. Старые реакторы, выработавшие свой ресурс, начали менять на более новые. Правда, запуска я не дождался, он произойдет без меня. Вот улететь до того, как официально примут город внизу, Я не успел, пришлось участвовать в этом мероприятии. Ничего, очень даже торжественно и празднично получилось. Молодец наместник, постарался, вольнонаемные, а также гвардейцы, получившие квартиры, вселялись в них, кто сам, кто с семьями, уже начали работать несколько магазинов, продавали свежие продукты, купленные у аборигенов, что проживали на побережье. Как денежная единица на Дикане был принят корпоративный кредит. У наших тыловиков некоторыми дельцами из вольнонаемных были выкуплены оба грузовых флайера, вот на них все и возили. Тем более у одного флайера в трюме стоял холодильник, совмещенный с морозильной камерой. Развозный фургончик также был выкуплен, спущены оба полицейских флайера, только эмблемы с них сменили на фирменные моей корпорации. В общем, город оживал. Убедившись, что все в норме и мои люди знают, что делать, я велел готовиться к вылету. А так систему освоили, вон уже первые партии топлива начали поступать, бастион дозаправили, хотя на его борту как раз был свой малый мобильный завод по производству топлива. Вчера ушел караван к Зори, 3 транспортных судна и крейсер сопровождения, у всех идентификаторы флота моей корпорации, лишь у крейсера метка военного корабля, а мы сегодня отбываем. Перед отлетом я вызвал командующего гвардией, начальника СБ, а также главного инженера гвардии. Встречал я их в своих апартаментах на бастионе, куда перебрался пару дней назад. Перед отлетом нужно поставить задачи для дальнейших действий. На ближайшее время они знали, что делать, но я работал на перспективу. Например, среднесудно, оборудованное малым топливным заводом, что поисковики по моему запросу все же нашли, нужно отогнать к Дикану и законсервировать на будущее, восстановив, возможно, его перегоним к Норду, у них ничего подобного нет, а нужно, дальше, командующему продолжать восстанавливать оборону и увеличивать эскадру гвардии, доведя ее хотя бы до 5-10 вымпелов, 40 боевых кораблей и 10 судов поддержки. Начальник СБ и так знал, что делать, я лишь подтвердил приказы, только посоветовал усилить контроль над приемом рекрутов. Где-то через месяц вернется караван, что ушел вчера к Зории, на борту крейсера будут контейнеры с нейросетями и имплантами, на 1000 человек, вот начальник СБ и должен провести тщательный контроль набора будущих гвардейцев и вольнонаемных из аборигенов. Насколько я знал, недавно принятые через системы связи, планшеты и коммуникаторы, которые наши торговцы распространяли среди аборигенов, продавая их или меняя на свежие продукты, уже сообщили, как мы к ним относимся, так что количество желающих и соискателей получить работу у нас резко подскочило вверх, можно сказать, огромным скачком, так что по прибытию каравана или перед ним, можно будет набрать около 1000 человек будущего персонала, в экипажи боевых кораблей или на транспортные суда. Запросы на служащих и работников будут как из кадрового отдела гвардии, так и от кадровиков администрации наместника, что занял здание в деловом центре столицы Перун и начал руководить оттуда. Переселение еще шло, кстати, самого наместника не было, он только что ушел, получив нужные инструкции и приказы. Весь свой запас баз знаний, кроме секретных, я уже передал медикам, следующие комплекты прибудут с караваном. В общем, задача сформировать из молодых мужчин и парней полнокровный гвардейский батальон. Костяком будут наши гвардейцы, вооружение до бронескафов в закромах гвардейской базы на 2 бригады хватит, так что есть чем их вооружать, их и оснащать. Кстати, в запасниках хранилищ тыловики нашли около 100 разных бионейросетей, только все они пошли в НЗ, с найденными кристаллами баз знаний ситуация совсем другая, все находки должны немедленно передаваться мне. На борту линкора у меня был копировальный аппарат, так что я делал копии, распространяя их среди разных ведомств, а исходники оставлял у себя, для последующих копирований. Помимо этого, хочу сказать еще об одном своем решении. Честно говоря, со взломом из скинов или разного электронного оборудования я зашивался, несмотря на то, что получил изрядное пополнение во взломщиках. А улечу, так что все остановятся. А ведь так и будет. Вот я и принял решение обучить одного специалиста. Его нашел Лай, надежный, из шифровальщиков в штабе гвардии. Я выдал ему нужный комплект баз знаний, и тот уже учился. Помимо этого, из тех дешифраторов, что были найдены в системе Дикона, их 17 единиц было обнаружено. Я оставил шифровальщику 5 взломщиков, скинув Лаю коды управления для них. Сам шифровальщик перешел в СБ, был переведен, и уже 9 дней как лежал в учебной капсуле госпиталя базы, поднимая те специализированные базы знаний, что я ему выдал. Ничего, выучится, сдаст на сертификат и будет работать, выполнять заявки на взлом. Думаю, большая часть заявок будет от поисковиков. Основную часть работ по системе я уже сделал, а ему останется стабильная работа с редкими авралами. Учиться ему еще месяц, может чуть больше, но время есть, чтобы подождать. Все срочное было сделано мной, а там дальше сам включится в работу.